Мы начинаем очередной урок Зогара, 138-й, страница Куф Алеф, 101-я, шестая строчка самого Зогара. Здесь мы изучаем очень-очень тончайшее, я бы сказал, место в Зогаре и вообще в постижении, ибо имеем, он нам говорит о том, что будет сразу же после Зивуга, последнего окончательного Зивуга в Гмартику. Казалось бы, все уже, нирвана, все, совершенство придет. Но оказывается, что сначала все погаснет. И вот это явление, предваряющее полное совершенство, он нам сейчас поясняет. От Цади Далет, 94-й. Гу гика эт шней ариен муав, трин мигдашин каямин бейней. Здесь ошибка, я слышу, здесь что такое ошибка стоит. В конце, в последнем, богины. Строчка шестая. Последнее слово, второе, вторая буква должно быть гимель. Гимель. Богины. Следующая страница. Куф Бет, 102-я, первая строчка. Вит дзану мине. Мигдаш ришон у мигдаш шини. Киван де игу и сталек нагидей дегавы нагид два ми леэйла итмане. Кевияхоль гухика лон, вехариф лон, вешацей лон. Это очень-очень сильная вещь. О чем он нам сейчас говорит, он... Начнем переводить. Мы возвращаемся на предыдущую страницу. 101-я, шестая строчка. Гу Гика, он ударил двух львов муавитских, муавитянских. Трин, идем дальше. Он возвращается, он говорил нам уже до этого. Он нам говорил про душу Беньягу Бен Йехояда, одна из величайших душ, которая была вообще душа уровня Атика. Его душа и душа Рава Менуна Саба, еще нескольких, как мы знаем. И вот про него написано в книге Давида, где он в Танахе написано, что слова такие из Танаха, что он, где характеризовался его, так сказать, его душа была характеризована. И о нем говорится там, что он ударил двух, ударил, дословно побил, то есть двух львов муавитянских. Что это означало? И что это, конечно, совершенно невозможно это понять, о чем говорит Тора. И вот, так как его, забегая вперед, скажу, что так как его душа была именно вот этого уровня, была уровня Атика, а его душа, то есть она одевалась на это место Атика, то и на уровне душ, да, и то и о нем, говоря о нем, Тора как бы опосредовательно намекает нам на вот это состояние, когда затемнение полной темноты, следующей за зивугом общим, зивугом гмартикуна. И вот смотри, что и вот из этого мы сможем понять из описания его души то, что написано в Танахе, мы можем определяется, как сказать, выводится Зогаром то, что в общем аспекте будет следовать за этим полнейшим зивугом гмартикуна. И он говорит нам, что означает, что этих два он побил, ударил, лучше сказать, побил двух львов муавитянских. Трин мигдашин каямин богиной. Два храма, дословно две святости, стояли благодаря ему. Следующая страница Куф Бет, первая строчка Зогара. Ваидзану мине, и питались от него. Мигдаш решен у Мигдашини. Первый храм и второй храм. Киванды Игу и Сталек, так как он улетучился дословно, ушел. То есть, когда его душа ушла из мира. Нагиды дагавы нагид милегейла потоки, и лучше сказать, притягивания, которые притягивались, то есть, имеется в виду свет, который он притягивался, милегейла сверху, можно сказать, потоки, которые притягивались сверху, и тманы, они были, как сказать, удержаны, то есть прекратились. Так. Кивояхоль, как будто гугикал он, как будто он их разбил, дословно, как будто он их побил, эти храмы. Вехарифон, и как будто бы он их уничтожил. Вешацил он, и еще один синоним, если разбил их вдребезги. Очень-очень тонкая вещь. О чем он нам говорит? Вот эту параллель с этой душой, этой уникальнейшей душой Беньягу, Бен-Яху-Яда, и то тем, что и явлением и выхода его души у его после его кончины и разбиением двух храмов, то есть о разбиении храмов, двух храмов означает, что свет прекратился, свет Шхины. И то же самое явление будет в Гмартикум сразу же после этого великого зивуга. Мы возвращаемся на нашу исходную страницу Куф Алф. Гасулам, левая колонка, строчка 27. Понятно, почему это так. Именно это место настолько высоченно, что тебе будет понятно, почему именно здесь, где он об этом говорит, что здесь мы прекратили и наши уроки. Но дело в том, что время, с другой стороны, раскрытия Зохара. И вот у меня получается такая ситуация, когда я пользуюсь как бы тем, что я принципом, который я нашел у самого Шимона Бар-Яхая. И вот в Идре, в своей Идре, в одной из Идразутра, одном из самых сокровенных мест Зогара, где используется язык Кабалы, язык Кабалы используется в нескольких книгах только. Сафра Децниюта, сфера Децниюта, скромности. И две идры. Идра означает как бы помещение. Одна малая и большая. И вот в одной идре он говорит такую вещь. Перед своей смертью он самые сокровенные вещи еще сказал своим подопечным, своим другим каббалистам, которые вместе с ним были в пещере. Собрал их в пещере, он им сказал, и неоднократно он еще говорил, когда он хотел передать, раскрыть им какой-то величайший секрет. Тогда он говорил, он начинал плакать. И он приговаривал при этом: горе мне, если я это раскрою, этот секрет. Ибо тогда злодеи воспользуются им и не станут работать над собой, индивидуально работать над собой, а захотят взять вот это раскрытие, взять его незаконным образом, взять его в свои келим, и тогда это пойдет на смарку, пойдет к клипот. И не поможет им, и как бы святость пойдет к нечистым силам. И дальше он добавил: и горе мне, если я не расскажу вам это. Ибо кто вам тогда расскажет? Ибо тогда ваши глаза не осветлеются от раскрытия этого секрет. И то же самое в отношении сейчас продления, возобновления с этими уроками Зогара, которые называю Зогар, учил Зогар плюс для продвинутых. Здесь также и у меня вот это ощущение, вот это знание, вот это плач души, соединенный с радостью, что надо раскрыть Зогар, и это наша главная задача. Левая колонка Гасулам. Ссылка от Цади Далет. 94. Гугика эт выгомер. Двоеточие. Гугика эт 28. Шней Ариэль Мав. Он побил Эдшней Ариэль Муав, двух, 28-я строчка, двух львов муавитянских. Прежде чем мы пойдем дальше, я слышу за... с улицы доносится необычайный возглас. Вся, как бы, все улицы, все они здесь в окружности ликуют. Потому что, очевидно, Амстердам забили, да, конечно, забили гол. Это Аякс. И Аякс играет с восточной, с одной из командой Голландии, по-моему, за кубок, я точно не знаю. Это Твенте такой есть, такой клуб. И вот они, очевидно, сейчас забили гол и невероятное ликование на улице. А мы живем здесь в самом сердце Амстердама, где-то в двух минутах ходьбы от Королевского дворца. И все здесь, конечно, случается все в этом сконцентрировано, в самом центре все это ликование. Мы сейчас только проходили, гуляли буквально полчаса назад еще с женой, я с женой в центре здесь, и шли по улице, и шла громадная колонна разброд, но все вместе шли болельщики, одетые в форму Аякса, то есть оранжевую форму, красную форму Аякса. Белые, красные, такие белые с красными. И мы шли, и вдруг они шли за нами, то есть метрах в 50, и надо было уйти куда-то в другую сторону, чтобы не смели они тебя. И с пивом, конечно, и с криками. Я вдруг слышу, что они все кричат там громко и вместе хором кричат «Йоден! Йоден!» Это означает «еврей», как на немецком было бы раньше кричали в войну, до войны, до наступления войны, они кричали «Юден! Я Юден! Юден!» То есть «евреи! То есть убирайтесь!» А здесь я слышу вдруг громко на всю эту вот, вся эта главная, из главных, одна из главных улиц у нас, и они там кричат «Йоден! Йо!» То есть то же самое. Я удивился, я подошел к одному молодому сбоку, к одному молодому Аяксиду, то есть тому болельщику. Я говорю: «Слушай, а почему?» Я предполагал, потому что удивительно, потому что обычно противники Аякса, они обзывают Аякс немножко так вот, как бы еврейская команда, потому что глава этой команды евреи, и они очень хорошо относятся к, так сказать, очень евреям и так далее, и так далее. В общем, даже на стадионе сидят уже болельщики с израильским флагом. Много евреев болеют за... Вообще Амстердам издавна город был такой, который был доброжелюбен к евреям. И вот другие команды обычно дразнили эту амстердамскую команду, говорит, Йоден, Йоден. Это было отрицательно, конечно, звучало. Это даже антисемитский, да, как это. А вдруг я вижу эти аяксиды, они кричат Йоден. Я говорю, почему они кричат Йоден? Он говорит, а это, говорит, у нас это наше, как сказать, наш лозунг, наш, как сказать, именно как бы считается их самым важным лозунгом. Теперь они сделали своим лозунгом, сделали евреи, евреи. То есть, да, то есть евреи, нет, евреи. Так, очевидно, очень умно сделали, потому что когда они кричат теперь евреи, это их гордость, этого гордое слово, которое они используют в своей, как бы, лозунг своей команды, этим самым они отбивают уже охоту у других кричать Йоден, кричать евреи с отрицательным значением. Понимаешь? Что очень интересная такая вот ситуация. Но шум, конечно, у них большой. Поэтому я... Это просто еще просто два слова. Я их это замечаю. Это не надо будет нам, так сказать, отрабатывать в тексте, это лирическое отступление. Возвращаемся к нашему Зогару. То есть стоит здесь он в Зогаре, приводит пасук, приводит стих из Танаха, что вот он, Беньягу бен Йохаяда, ударил, как сказать, побил двух львов муавитянских. И очень интересное слово «льво», «лев». Нормально, «лев» это будет «арье», а здесь «ариэль». Почему? Не знаю, увидим. Увидим, если нам дадут увидеть. 28. Шней мигдашим гаю каямим, 29. Венезуним бешвило. Мигдаш решон, мигдашини. Очень внимательно слушай. Два храма, две святыни были, держались, как бы, стояли, существовали, стояли и питались от него. Мигдаш Ришон, Мигдаш Шини, первый храм и второй храм. Понятно, почему они питались. Потому что, ну, может быть, я забегаю вперед. Первый храм, он стоял под эгидой высших Аба и Има, Аба и Има. Так, высшая бина. А второй храм стоял под эгидой, уже был меньше. Он стоял под эгидой, так сказать, питался от Ишсуд, нижняя бина, то есть меньше. А он, душа Беньягу бен Йохаяда, была от Атика, конечно же, он выше. Душа его, корень души выше, чем оба храма. И поэтому Зогар говорит, что они стояли и питались от него. 30. Киван шигу не сталек нитма нимнаа гамшаха шагейта 31 нимшехет лымал. Я думаю, здесь ошибка мимала. Есть там тоже? Лымала. Не лымала, а мимала. Лымала стоит. Я думаю, может быть, здесь. Ну, стоит в книге лымала. Окей, тогда мы оставляем. Что моя жена сидит рядом, и она работает с книгой, а я работаю с дигитальным документом. Киван Шигу не стал эк, так как он вышел, душа его вышла, когда он покинул землю. Нимна гамшаха, притягивание, которым он притягивал вверху, оно было удержано, скажем, прекратилось. 31 после точки. Венехешава шекевияхоль гуика. 32 отам. Вехриво там, вехалау там. И считается, что как будто бы кевияхоль, шевияхоль, как будто бы он побил их и уничтожил их и прекратил их существование. 33. Пируш. Пояснение. Ахар шагарат гуф де атик йомин. 34. Не сталька. Ашефа шанимшах мимену милемала. Не всак. Следующая страница. Каф бет гасулам. Первая строчка, правая колонка. Валькен нитра нихраву. Здесь ошибка. Вместо тав, второе слово, во втором слове вторая буква, вместо тав надо переделать ее на хет. Нихраву трин батей мигдашин. Венемца. Два. Квияхоль гугика лон вихарив лон. Вишаций лон три. Иней гадварим гаэйлу. Амуки мы от. Ки четыре машма, чтобы сибат гилуй комат азивуг, а гадоль дереша пять де атик йомин. Не столька гайрата гуф де атик йомин, миколя оламот, шесть. Ки алькен не храву гамигдаши, вихоль не гурин, сем де гавы не ирин, ле Исраэль кулам итхашху, кмо ше эхтов лифанейну. Потрясающе, смотри, что он нам говорит. Где ты еще можешь об этом услышать? Абсолютно нигде это не изучают. А если где-то они говорят об этом, пишут что-то такое, читают Зогар, то читают просто так. Читают, чтобы знать что-то, но соединиться с этим, с тем, что читают, я тебе скажу истину, что не найдешь. Есть, очевидно, я должен только верить этому, что есть такие. Но я таких не знаю. Конечно, есть. Есть сокрытые каббалисты, которые не увидишь ни на радио, ни на телевидении, не дают интервью. Есть, очевидно, еще раз. Я должен этому верить, потому что говорят мудрецы, что мы должны верить, что есть такие праведники. Мы обязаны верить, потому что Ашем никогда не оставляет свой мир на растерзание нечистых сил, на растерзание материальных, сказать, всяких волков, которые раздирают кадуша, святость на части используя, то есть нечистые силы. А всегда есть кто-то, на кого Ашем как бы полагается, на кого, на ком стоит мир. И мы это должны верить в это. Но пока я никого еще не видел. Ни в одной школе я не слышал и не знаю никого, кто из существующих, как сказать, каббалистов проникнулся бы тем, что мы здесь учим. Да и другими вещами. Истинной каббале должны быть такие, но я их не знаю. Да, понятно, да? Всегда каббалисты были, знали друг друга, кто, где, когда они знали о существовании друг друга, они могли коммуницировать. Не было больших таких, было парочку всего. Как же так же самое, как величайшие математики каждого поколения. Ну, сколько их есть? 3-4 во всем мире, один в Китае, один в Америке, возможно, один в России, в Голландии. И вот они и коммуницируют друг с другом. А другие не могут дойти, больше не с кем им говорить. Трое, четверо, не больше. А в каббале и того меньше. Теперь слушай внимательно, что он скажет. Мы возвращаемся на предыдущую страницу. Куф Алеф, 101. Гасулам, левая колонка. Внизу 33-я строчка после точки. Теперь очень внимательно слушайте. Помнишь, мы говорили, что только Иешуа, он из Гар-Атика. А все остальные величайшие души, которые были уровня Атик, они Зад-Атика. Конечно, Зад-Атика, почему же из Зад-Атика 7, да? Почему же мы говорим, что их 10? Зад-Атика сам по себе, когда в общем аспекте, это всего 7 нижних сферот Атика. А в частном аспекте, конечно же, всегда 10. Свои 10 есть у Зад-Атика есть свои 10. Да? В частном аспекте всегда есть 10 сферот. И вот душа величайшая, она из величайших душ, когда-либо существующих, это душа Беньягу бен Йехояда, она была уровня Зад-Атика. И смотри, какое хорошее подтверждение дает нам он. Гасулам. Пируш. Пояснение. Ахар шагарат гувде атик, после того, как свечение тела Атика Йомина не столько улетучилось или вышло. Это в Мартикун. Хашефа шанимшах мимену миламала нифсак. Изобилие, которое притягивалось от него свыше, прекратилось. Следующая страница. Куф Бет Гасулам. Правая колонка, строчка первая. Валькен, и поэтому. Нехраву трин батей мигдашин, поэтому были разрушены два дома святости, то есть два храма в немца. И получается, в вторая строчка. Кывояхоль, что как будто он, как будто Беньягу бен Йехояда, гикал он ударил, как сказать, да, их. Выгихри, выхариф лон и у и разрушил их, вышацил он и разбил их вдребезги. Три. Выхариф, можно лучше сказать, разбил, эншаций, уничтожил. Иней адварим, теперь смотри, что он говорит нам. Иудашлак. Иней, вот эти слова амуким меод, весьма очень глубоки. Кимашма, ибо получается так, четыре. То есть отсюда как бы следует объяснить, следует, это как бы означает, чтобы сибат гилу и комата сивуга гадоль решет атик юмин, что по причине раскрытия уровня великого зивуга головы атика юмина пять, не столько гарата гуф была вышла, то есть исторглось свечение тела атика йомина из всех миров. Шесть. Киалькенны храву амигдашину, ибо поэтому были разбиты, уничтожены святыни, святости, имеется в виду храмы. Вехоль негурин дегон седьмой негирин Исраэль, и все свята, смотри внимательно, и все свята, которые от которых, которые светили Израилю, кулам итхашху, все они стали тьмой. Дословно затемнились, стали темнотой. Кмо шехтов лефанейну, как будет написано и там объяснено, перед нами, то есть еще перед нами, еще будем учить. Восемь. Ваадварим нефлаим бьотер. Смотришь, как он сам нам говорит. И вот эти вещи, они весьма и весьма поразительны. Девятая строчка. Как это возможно? Вайняну. Ки коля тикуним соввим рак 10 аль бхина далет. Аникрет малхут венуква ды зир ампин. О, 11 парцов бон. Ки микоха айта швирада килим. 12. Вехен хет ды Эцхадат, шеколь аводата цадиким бешиты 13 альфа и шни, гу лахзор, гу летакна, кмоша гаита 14 митерам швирата килим, у митерам ахет шель адама решон. 15. Ше Ахарзе Итгалы газивук агадоль ганаль. Ды реша 16 ды атик йоми. Амуар это клипот вегаситра ахрла нецах. 17. Басод бала гамавит ланецах вихуле. Теперь слушай, слушай абсолютно с полнейшей концентрацией настолько, насколько можешь. Настолько, сколько можешь, и плюс иди еще выше, чем ты можешь. 9. Вайняну. А дело в том, что киколя текуним, что все исправления, совим, они дословно вращаются, то есть относятся только к четвертой стадии. То есть имеют отношение к четвертой стадии. А не крет, которая четвертую стадию, десятая, которая называется Малхут, Инук, Вазеир, Анпина. Или Парцуф, Бон. Видишь, так и так можно назвать. 11. Кимикаха, Аета, Швирата, Келим. Ибо из-за нее, дословно в силу ее, в силу нее, дословно, или даже можно сказать, из-за нее то же самое, из-за нее было, в силу ее, или из-за нее было, было разбитие, разбиение келим. 12. Вехен, и также, то же самое, и также грех первого человека. Шеколя водата цадиким, причем так, что вся работа праведников в течение шиты альфы шми, в течение 6000 лет, 13, у она заключается в том, чтобы лахзор, чтобы возвратить и исправить ее. Кмоша гайта, чтобы она, как она, какой она была, 14 метером швирата келим, до разбиения келим и до греха первого человека. 15. Шеахарзе, что после этого Идгалеа Зивуга Гадоль Ганаль раскроется великий Зивуга, как сказано выше, от головы Атика Йомина. 16. Амаваэр, вот, который Зивуг, который он как пожирающий огонь, уничтожающий, уничтожает клипот и ситру ахра навеки. 17. Басот, в сути того, что написано, что сказал пророк Исаия из Шаягу на языке, святом языке, Ешаяу 25. Бала гамавет ланецах. Смерть поглощена навеки. И так далее. 18. Веки ванши габон квар нитакен ланецах. Вейно царих 19 од лашум тикуним. Иней аз яшув габон легьот 20 саг. Увазе нигмар коль атикун. Это он сейчас говорит нам о том, что будет после этого зевуга и после вот того затемнения, который, о которое мы изучаем сейчас в данный момент. И он говорит нам, восемнадцатая строчка. Вакиван шабон, и так как бон уже исправлен навеки, то есть имею в виду тогда в Гмартикун и после вот того затемнения, которое мы сейчас здесь изучаем. Вейно царих одла шум тикуним, и уже нет необходимости в каких-то исправлениях. Иней аз, так вот, тогда яшу в абон льет саг. Вот тогда бон снова станет саг, сагом. То есть бон станет сагом. Сейчас еще поясню немножко. И этим закончится весь тикун, все исправление. О чем он говорит нам? Мы знаем, что, на всякий случай я повторю это, мы знаем, что мир Никудим, он саг, так, он порождение сага. Так, это же там место было, на каком месте он был создан. Это Никудот де Саг. И там на базе этого Никудот де Саг, сага, образовался мир Никудим. И вот мы говорим еще парцуф саарот, парцуф волос. Но в любом случае это саг относится к сагу. А саг — это бина. Это сила парцуфа бины. Но после разбиения его, этого мира Никудим или парцуф Никудот, появился следующий, последний парцуф, который, по сути говоря, должен был быть парцуфом бон. Мир Никудим. Мир Ацилут. Мир Ацилут, он по порядку, да, он пятый парцуф, правильно? Этот парцуф Никудим, он четвертый. Первый парцуф — это Гальгальта, Адам Кадмон, мира Адам Кадмон. Затем второй Аб, так, Хохма, третий Саг, четвертый под Табором — это мир Никудим, он тоже порождение сага. Он, правда, его нормальное название должно было быть Ма или Старый Ма. Старый Ма, потому что он предваряет мир Ацилут, который называется Новый Ма. Мем Гей. Но после разбиения Келим, после разбиения мира Никудим, они качественно соотносятся друг с другом, мир Никудим, разбитый мир Никудим и мир Ацилут, так как мир Ацилут исправляет разбитые кили мира Никудим, то, который, собственно говоря, природа у него сага, но разбитые килим, то их роли обменялись. Таким образом, разбитый мир Никудим стал называться бон, да, или старый бон, то есть старый, потому что это ранние были, раньше парцов, чем мир Ацилут. А Сеул стал называться парцуфом Ма или новый Ма. Понятно? То есть здесь разговор идет об этом Бон, старом Бон, а Бон, то есть или мир, разбитый мир Некудим, который исправляет мир Ацилута, который также называется мир исправления. И вот после исправления, когда он исправился, этот мир, смотри внимательно, мир, старый мир Бон, то есть все разбитое, что у него было, оно исправилось, то, конечно же, тогда, как, тогда он окажется, что он по уровню, собственно говоря, выше, чем мир Ацилут. Так или нет? Он же по своей природе предваряет мир Ацилут. А когда он уже исправлен, то он выше. И вот он тогда получит, сольется с сагом. И уже не будет масаха. Не будет уже никакого масаха, потому что он становится уже как саг. И остальное потихонечку мы будем учить на следующих уроках.